душ. Когда я подумал о том, что меня будут бить, я явно смотрел на мир через розовые очки. Шакалу в последнее время было скучно, потому что мы совсем перестали громить темные гильдии и прочий сброд. Тренироваться с остальными он не хотел, а вот со мной, просто жаждал. Все потому, что наши тела очень похожи. Брату хотелось посоревноваться именно в рукопашной, без проклятия и моих стрел, поэтому он вызвал меня на спарринг. К своей чести скажу, что держался достойно, и целых два раза почти победил. У шакала была огромная фора в десятки лет, за которые он учился сражаться, а у меня было всего три дохлых года, за которые мне пришлось не только уверовать в магию, так еще и научиться использовать ее. Поэтому не было ничего удивительного, что он разбил меня на голову чисто на опыте. Зато для меня это было очень хорошей тренировкой, после которой я едва дополз до своей кровати. Дома было тихо и спокойно. В соседней комнате спали Нацу и Хэппи. Я проверил это, несмотря на усталость. Не хотелось бы спалиться перед ними раньше времени. Конечно, однажды они узнают, кто я на самом деле, и я не берусь предсказывать, какой будет их реакция. Есть много разных вариантов, но я надеялся, что они не будут на меня злиться и Нацу примет свою природу. В конце концов, меня почти ничего не отличает от человека, и пока никто не догадался, что я демон. Какой-то особой грани в этом нет, и главное, чтобы это понимал не только я. С такой мыслью я упал на кровать, едва голова коснулась подушки, как я вырубился, и уже не увидел, как около кровати появляется силуэт в голубом платьице, а его обладательница мягко касается моей щеки. Глава 17. Секрет, слеж. Примечание к части. Жду ваши отзывы, котята. Приятного прочтения. Утро встретило меня солнечными лучиками, бодро лезущими в лицо, и Нацу, не менее бодро лезущим в мою кровать. Если бы не остатки сна, я, может быть, возмутился такой наглости. Но так как еще пару минут назад пребывал в царстве Морфея, смог только удивленно фыркнуть и чуть подвинуться, освобождая место. Нацу с видимым воодушевлением пробрался под плед, которым я укрылся ночью, и обнял меня. Я героически терпел его приставания к шее и ушам ровно 23 секунды, а затем резко вскочил, запрыгивая ему на бедра, и поцеловал. Нацу притянул меня максимально близко, удерживая одной рукой, а второй стал медленно спускаться по спине. За каких-то пару секунд сон как рукой смело. Я провел когтем по груди парня, вдыхая его запах. По коже Нацу пробежали мурашки, и его хватка стала сильнее. В пижамных штанах стало тесно, а интерес парня ощущался физически. Серьезно, его член явно чувствовался задницей, из-за чего я поерзал, заработав шумный вздох. Нацу резко приподнялся и впился поцелуем мне в губы. Я растворился в этом, а уж когда его рука уверенно легла на мой член, едва не улетел. Шумно дыша, я провел языком от ключицы Нацу до уха и прошептал, с трудом узнавая свой хриплый голос: «С чего такой прилив нежности?» Я неосознанно выгнулся навстречу ласкам. Нацу предпочел не отвечать, вместо этого он провел рукой по хвосту. С губ сам собой сорвался тихий стон. Вмиг стало жарко, я начал шумно дышать, подставляясь под касание Нацу. Мои руки блуждали по его телу, слегка царапая когтями. Однако парня, казалось, это только сильнее заводило. Поэтому я почти не удивился, когда он резко укусил меня чуть выше ключицы и оставил такой красочный засос, который будет видно даже в темноте. Несколько секунд он разглядывал свое творение, а затем с таким удовлетворением улыбнулся, что я просто не мог оставить все так. Я потянулся к нему и наградил симметричным украшением, слегка оцарапав еще и плечи, а затем все просто смешалось. Мы целовались, как безумные, хрипло дышали и оставляли друг на друге страстные метки. Не знаю, сколько это длилось, я просто потерялся в фейерверке ощущений. Когда в голове прояснилось, мы уже просто лежали в обнимку, пытаясь отойти от всплеска чувств. Я бросил взгляд на свой живот, убеждаясь, что он заляпан спермой. Невольно на лицо выползла довольная улыбка. «Так с чего вдруг ты решил разбудить меня таким способом?» — спросил я, довольно потягиваясь и мимолетно целуя Нацу в щеку. «Просто захотелось», — лениво поглаживая меня, — ответил он. Я хитро прищурился, скользнув рукой по его груди. Мне вдруг захотелось зайти на второй круг, и я почти начал осуществлять свой коварный план, как вдруг входная дверь с грохотом раскрылась, являя нам Люси во всей красе. «Пошли работать!» — прокричала она, сразу залетая в мою комнату, очевидно решив разбудить. Однако она с этим опоздала, но зато имела удовольствие увидеть картину, заставившую ее резко схватиться за дверной косяк. Я снова восседал на бедрах Нацу, а он запустил руки мне в волосы, оттягивая голову так, чтобы открыть доступ к шее. На нас обоих красовались следы недавней страсти, которые зоркий глаз Люси мгновенно отметил. Будто два кота, пойманных за воровством сосисок, мы замерли в этой позе. Люси сперва покраснела, затем с жадностью оглядела каждую деталь представившейся ей картины, а уже потом зафонтанировала кровью из носа. «Я подожду на кухне, не отвлекайтесь», зажимая нос, пробормотала она и нехотя удалилась. «Аптечка на третьей полке», машинально крикнул я и перевел взгляд на Нацу. Он лежал с совершенно бесстыдным выражением лица, да еще и поиграл бровями, как заправский ловелас, разом сбивая настрой. Я со смешком игриво оттолкнул его лицо от себя и выпрямился. «Все, момент упущен, я иду в ванную, а потом готовить завтрак». Поцеловав Нацу, лежавшего в моей постели с видом кота, обожравшегося сметаны, я вильнул хвостом и слез с кровати. Наскоро вытерев остатки спермы салфеткой, удачно забытой вчера на столе, я прошел через кухню. Там Люси как раз справилась со своей кровопотерей и с самым серьезным видом изучала стену. Не так давно я дал ей ключ от дома, чтобы она всегда могла спокойно приходить, да и в случае чего это могло пригодиться. Еще одна пара перекочевала к Нацу, чему он был очень рад. Однако сейчас девушка, кажется, жалела, что смогла так резко ворваться. «Прости, что прервала», покраснев, сказала она, бросив всего один взгляд в мою сторону. Я мимоходом взлохматил ее волосы, вдруг вспомнив, что я вообще-то старше ее. В голове вдруг родилась мысль, что Люси воспринимается мной как младшая сестренка, которая постоянно влипает в неприятности. В груди родилась нежность к девушке, которая изо всех сил старалась стать сильной волшебницей и всегда стремилась помогать друзьям. Пока у нее это не очень получалось, но она действительно старалась. «Не беспокойся», — я подмигнул ей, — «мы все равно к твоему приходу закончили. Но если хочешь загладить вину, то поставь чайник, сейчас будем завтракать». Люси вмиг повеселела и вскочила. Я прошел в ванную, где сразу встал под теплые струи, рассеянно водя руками по телу, смывая сперму и пот. Я наткнулся на клеймо. Я давно думал, что с ним можно сделать, но убрать его не получалось. Однако именно сегодня мне пришла в голову неплохая идея, которую было достаточно просто воплотить. Уставившись в отражение в зеркале, я повернулся в полоборота и оценил масштаб работы. Удовлетворенно хмыкнув, я оделся и причесался. Теперь на меня из зеркала глядел приличный человек, спрятавший под одеждой не только напоминание о прошлом, но и любовные метки. Пока я плескался в ванной, приводя себя в порядок, Люси успела не только поставить чайник, но еще и соорудить из остатков еды в холодильнике вполне неплохой завтрак. Нацу проскользнул в ванную после меня и вышел аккурат к тому моменту, когда мы садились за стол. Хэппи старательно делал вид, что ничего не слышал утром, когда Нацу полез ко мне в кровать, хотя по его довольной моське и мечтательному выражению Люськи можно было смело утверждать, что эта парочка уже все обсудила между собой. «Как насчет сходить на задание?» — снова спросила девушка. Я едва сдержал смешок, но все-таки спросил, ухмыляясь. «Опять денег нет?» Ответом мне был настолько тяжелый вздох, что мне стало даже жаль Люси. Ей, выросшей в богатой семье, все еще было сложно правильно распоряжаться деньгами. Нет, она не тратила все на безделушки, но привыкла к комфорту, поэтому предпочитала покупать все максимально удобное и практичное, не особо заботясь о цене. Именно поэтому ее квартирка обходилась в весьма солидную сумму. Я переглянулся с Нацу, и мы оба с улыбками кивнули. Действительно, можно было бы и взяться за задание, причем не только ради Люськи. У меня тоже с финансами было не все в порядке, да и Нацу подозрительно быстро согласился. Кажется, все мы слегка подзабыли, что иногда нужно работать, и как всегда вспомнили, когда в карманах остались лишь жалкие остатки награды за прошлые задания. «Хорошо, тогда сегодня выдвинемся», — решил я. «Мне нужно будет еще кое-куда зайти, но к 3 часам я буду в гильдии. Все нужное берите сразу». Ответом мне было 2 кивка и радостное от Люси. «Ура, работать». Я медленно шел по торговой улице Магнолии, пытаясь вспомнить, где был тот салон. Он попался мне на глаза случайно примерно пару недель назад. Сначала я не придал этому значения, но сегодня решил воспользоваться его услугами. Небольшое 2-этажное здание представляло собой тату-салон, в котором делали как обычные татуировки, так и магические. Первые ничем не отличались от тех, которые я видел в прошлом мире, а вот вторые меня больше заинтересовали. Магическая татуировка что-то несла в себе. Дополнительную степень защиты сознания, связь с определенным человеком, даже могла стать печатью к чему-либо. Метка гильдии обладала похожими свойствами. Я уверенно вошел в салон, кивая молодому парню, встречающему клиентов. Людей сегодня почти не было, поэтому меня приняли сразу. Коротко описав задачу, я снял майку и лег на кушетку, закрывая глаза. Несколько часов потребовалось на то, чтобы превратить спящую змею в дракона, воинственно выдыхающего пламя. Одно из его крыльев полностью скрывало клеймо, а другое прикрывало выжженное на коже заклинание. Татуировщик назвал его весьма лаконично – скрытность. Оно помогало отвести от меня взгляды и делало слежку практически невозможной. Из всех вариантов, предложенных мне, этот показался самым лучшим. Татуировщик работал быстро и качественно, поэтому я даже не торговался о цене. Выходя из салона, я наконец почувствовал себя свободным. Хотелось петь и танцевать, увлечь Нацу в страстный поцелуй и ввязаться в потасовку с Эльзой. Слегка прыгающей походкой я пошел по улице, едва сдерживая широкую и наверняка глупую улыбку. Теперь мне все казалось прекрасным. И яркое солнце, и снующие везде люди, и даже несколько ободранных котов, выпрашивающих сосиску у лавочницы. Бедная женщина явно пыталась бороться с собой, но все же не смогла устоять перед хвостатыми обольстителями. Я ухмыльнулся, краем глаза наблюдая эту картину. Лавочница заметила мой интерес и неловко улыбнулась, будто извиняясь. Я ответил на ее улыбку и свернул за угол, направляясь домой. Мне нужно было забрать вещи, чтобы отправиться на задание. Однако за углом меня ждал сюрприз, и не сказать, что приятный. Там стояла девушка, которую я уже недавно видел. Она и в этот раз была в голубеньком платьице, ее красивые волосы лежали на плечах, но взгляд казался пустым. Она смотрела одновременно и на меня, и куда-то мимо. Я думал просто пройти мимо, старательно не обращая внимания на то, насколько она похожа на Лисю, однако девушка не отрывала от меня взгляда. От ее пустых глаз мне стало не по себе, но я все же остановился и осторожно поинтересовался. «Мы знакомы?» Девушка молчала, наверное, минуты три, прежде чем ответить. Мне стало настолько не по себе, что захотелось поежиться. Ее голос прозвучал так же пусто и мертво, как смотрели глаза. Мне даже захотелось проверить, был ли у нее вообще пульс. Однако в тот момент все мои мысли занял ее ответ. Она сказала всего одно слово – секрет. Честно говоря, я понятия не имел, что на это можно было ответить. Девушка продолжала неотрывно смотреть на меня, и где-то в глубине ее глаз я разглядел нечто. Это были какие-то эмоции, чувства. В прошлый раз в ее глазах они виднелись ярче. Мне было интересно, случайно ли я встретил ее уже второй раз или она искала встречи. Да и ее схожесть с Лисей ужасно напрягала. Видеть кого-то настолько похожего на сестру было уже не больно, но в груди рождалось тянущее чувство тоски. Да и это платье, точно вышедшее из недавнего сна, вдруг нестерпимо захотелось прикоснуться к нему, чтобы понять, из какой ткани его сшили. В голове родилась глупая мысль, что это и правда Лиса, но я тут же отмел ее. Сестра осталась в прошлом мире и никак не могла оказаться здесь. Арка уничтожена. Я сам ее разрушил. Неловко взлохматив волосы, я предпринял еще одну попытку узнать, кто эта девушка. «Как тебя зовут?» – спросил я. «Секрет». Я выгнул бровь, непонимающе моргнув. Это было странно. Девушка ответила одинаково на оба вопроса, однако я почувствовал едва заметную эмоциональную окраску последней фразы. Она была произнесена с воодушевлением, как говорят, когда человек должен вот-вот найти ответ на сложный вопрос. «Так, ладно», — медленно произнес я, пытаясь придумать новый вопрос. «У тебя ко мне есть какое-то дело?» «Секрет», а вот это прозвучало настороженно. «Ты так и будешь повторять это слово?» С недоумением произнес я и даже не удивился, услышав ответ. «Секрет, мне нужно разгадать какую-то тайну?» Спросил я, внезапно заинтересовываясь этой странной девушкой. «Может быть, на нее наложили какое-то странное заклинание, и теперь она пытается получить от меня помощь?» На мой вопрос девушка кивнула, впервые дав однозначный ответ. Я порадовался, что, наконец, смог найти способ общения. Мне нужно только задавать вопросы, на которые можно ответить только «да» или «нет». Так я смогу выяснить, что ей нужно, и помощь, если потребуется. Бел. Я резко оглянулся и невольно широко улыбнулся. Ко мне неспешно шла Лили, придерживая уже внушительный животик. «Давно не виделись», — улыбнулась она. «Да», — я перевел взгляд на девушку «Секрет», но ее уже не было. Она снова просто исчезла, стоило мне отвести взгляд. Я огляделся кругом, но так никого и не нашел. «Ты никого рядом со мной не видела?» — спросил я у Лили, забирая пакеты с покупками под ее благодарный взгляд. «Хм, когда я окликнула тебя, мне показалось, что я заметила что-то голубое». Лили взглядом изучила каждый миллиметр местности, но вскоре пожала плечами. Я решительно отложил разбор этой странной встречи на потом и сосредоточился на давней подруге. «Я провожу тебя домой», — сказал я, начиная неспешно шагать по улице. «А где Кайл? Почему он не помогает тебе с покупками?» «У нас небольшие проблемы в лавке», — ответила Лили и смущенно улыбнулась. «Скоро в нашей семье будет пополнение, поэтому нам нужно больше денег. Но не так давно нам поступил некачественный товар, вот он и разбирается с этим. Если понадобится моя помощь, только скажи, и я сразу приду», — заверил я, с нежностью смотря на подругу. «Вы оба для меня особенные люди. Именно вы первые начали вытаскивать меня из моей же тьмы. Я никогда этого не забуду». «Бел», — засмеялась Лили, мягко коснувшись моей руки. «Ты нам ничего не должен, но я обязательно позову тебя, если что-то случится. Кстати», — сказала она, будто только что вспомнив кое-что, «мы с Кайлом посоветовались и решили, что ты идеально подойдешь на роль крестного отца для нашего будущего ребенка». Я встал, как вкопанный, и вытаращился на Лили. «Вы хотите, чтобы я стал крестным?» «Конечно», — Лили с нежностью огладила свой животик, а затем перевела на меня уверенный взгляд. «Ты сможешь защитить его, если понадобится. Тебе мы доверяем так же, как себе». У меня не хватило слов, чтобы ответить на это. Я просто сжал Лили в объятиях, стараясь быть максимально аккуратным. Подруга звонко засмеялась, а у меня в груди родилось такое тепло, что, казалось, оно вырвется наружу. От всего сердца я поблагодарил ее за такое доверие и пообещал быть самым лучшим крестным в мире. Я провел Лили домой, увиделся с Кайлом, который метался между женой и лавкой, едва не разрываясь на части. Несколько минут полюбовавшись на их идиллию, я тихонько вышел и, будто окрыленный, побежал в гильдию. Мастер уже отправился на совет, поэтому все задания принимала Мира. Мы выбрали самое сложное из тех, что висели на первом этаже. С нами, как и всегда, пошли Эльза и Грей, поэтому награду пришлось делить на шестерых. В итоге на каждого получилось около 80 тысяч, что как раз хватало Люське на квартплату. Задание было простое, всего лишь поймать банду, засевшую на одном из торговых путей. Сложность была в том, что среди разбойников было несколько сильных волшебников. Впрочем, против двух магов С-класса они не выстояли и 10 минут. Заказчик был так доволен нашей работой, что откуда-то из недр своих тайников вытащил серебряный ключ звездного духа. Люси едва в обморок не упала от восторга. Это был ключ малого льва, который на проверку действительно оказался львенком со способностью ощущать приближение враждебно настроенных людей. Люси бережно убрала его и до конца задания сияла, как начищенная монета. В целом, это задание ничем не отличалось от прочих. Единственное, что выбивалось за рамки нормального, было появление девушки Секрет. Я снова заметил ее, когда она наблюдала за мной из-за деревьев. Она ничего не говорила, а когда я приблизился, просто исчезла. Я до сих пор не понял, кто она и что ей от меня нужно, но был решительно настроен это выяснить. Ее взгляд иногда жег лопатки, заставляя всерьез нервничать. Прошло несколько дней. Все это время я старался быть на виду у гильдии. По городу прокатилась новая волна слухов, связанных с Беляром. Теперь люди утверждали, что он не только недавно был в Боско, но теперь его видели вблизи Магнолии. Также стало известно, что у него темные волосы, и он невысок. Не добавляло радости и то, что люди говорили, будто демон любит бить из засады. Кто-то действительно слишком много узнал обо мне, раз смог раскопать такие сведения. Подозрение, что все это было делом рук Ликсоса, крепли. Я даже подумывал найти его и хорошенько отпинать за это, но сдержался. Если бы я вдруг пропал, а затем слухи прекратились, это могло вызвать подозрение. Не у всех, конечно, а у тех, кто умеет думать. В Магнолии увеличили число патрулей, и не так давно прибыл дополнительный отряд рунных рыцарей. Чтобы не сеять панику среди простого народа, Служители закона не стояли на улицах в открытую. Они, так сказать, переоделись под гражданских. Однако теперь любой темноволосый парень невысокого роста провожался подозрительным взглядом. С меня вовсе внимания не спускали, так как я являлся старшим волшебником. Многие заказчики знали, что, если нужно было сделать что-то быстро и тихо, требовалось звать меня, и это делало меня в глазах рыцарей особенно подозрительным. Радовало пока только то, что никаких прямых обвинений мне не выставляли. В гильдии тоже всячески смаковали тему слухов. Однако здесь все больше обращали внимание на стремительное их появление, а не на содержание. Наши умные девочки в лице Ливи, Люси и Лаки пытались найти источник слухов. Пока результата особого не было, но всех насторожило предсказание Каны. Она разложила карты и долго вглядывалась в них. Наконец, она подняла абсолютно трезвый взгляд и сказала: «Я гадала на то, как повлияют эти слухи на нашу гильдию», начала она, отставляя алкоголь в сторону. «Карты говорят, мы лишимся чего-то очень важного. Конкретнее», потребовала Эльза, напряженно всматриваясь в карты, будто те могли вмиг выложить ответ. «Мы потеряем кого-то из нас, или это фигура речи?» Кана перетасовала карты и снова разложила их перед собой. Спустя миг она нахмурилась и произнесла: «Это будет кто-то из нас». Ее гадание прокатилось по гильдии, как снежный ком. Однако за пределы здания не вышло. Согильдийцы принялись размышлять, кто и как из нас может уйти. Рассматривалось все, от исключения до смерти, но к более точному выводу прийти никто не мог. Карты не давали Кане ответов, поэтому она на время перестала гадать. Да и спокойствие это никому не добавляло, а на фоне активизации темных гильдий вовсе выглядело зловеще. Все ждали возвращения мастера, словно отца и главы семьи, который сможет найти ответы и выбрать правильный путь для всех нас. Его приход ознаменовался радостным восклицанием Миры: «С возвращением, мастер! Как прошло собрание?» Макаров не выглядел радостным, но также не был обеспокоенным. Скорее, его лицо отражало высшую степень озабоченности чем-то. Как и всегда, он с самым серьезным видом забрался на бочку, чтобы его лучше было видно. Все мы вмиг собрались около него, внимая каждому слову. «Итак, ребятишки, у меня для вас новости», — сказал Макаров. В гильдии мгновенно наступила пугающая тишина, которая ярче всего свидетельствовала о напряженности волшебников. Первое, пока нет никаких доказательств, что демон на самом деле бродит где-то поблизости. Однако я все равно прошу вас быть осторожнее. Рунные рыцари следят за каждым подозрительным человеком и сейчас могут для перестраховки схватить любого. Не давайте им повода усомниться в себе. Мне показалось, или мастер действительно адресовал эти слова мне. Второе, на собрании мастеров мы приняли решение заключить союз. Хвост фей, чешуя змеи девы, Кошкин дом и синий пегас вместе выступит против шестерых просящих, которые, по нашим данным, готовятся к чему-то масштабному. Эльза, Грей, Нацу, Люси и Хутпи, вы пойдете от хвоста фей. Зайдите ко мне позже, я расскажу о задании подробнее. Да, мастер, хором ответили названные личности. Мне же достался особый взгляд Макарова. Обычно он смотрел на меня так, когда хотел поручить специальное задание. Я незаметно кивнул ему, внутренне радуясь, что, как и хотел Мартгир, мне не придется вступать в бой с шестью просящими. Вместо этого у меня будет другое задание, и, если внимательно присмотреться к мастеру, оно будет довольно деликатным. Итак, что у меня будет за задание? Я удобно устроился на подоконнике в кабинете Макарова, пока сам мастер в темноте перебирал за столом бумаги. Кажется, ему просто нужно было чем-то занять руки. Он никак не отреагировал на мое внезапное появление, только на миг его пальцы застыли над очередным листом с жалобами из совета. Я прокрался в гильдию незаметно, как он меня попросил еще днем. Похоже, задание предстояло не просто деликатное, а тайное ото всех, даже от хвостатых фей. Это невольно заинтриговало меня, поэтому я крутил в руках обычную деревянную стрелу, пока ждал ответа. Мастер не спешил что-либо говорить, а я не торопил его. За окном был чудесный вид, поэтому на некоторое время комната погрузилась в тишину. Ночь уже давно вступила в свои права, и на небо взошла луна со своими верными подданными, звездами. Словно их отражение, на улицах магнолий зажглись фонари. Где-то на периферии слышался шум волн с моря и приглушенная музыка от какого-то ночного кафе. Идиллия спящего города усыпляла и заставляла забывать о всех проблемах. Хотелось вечно так сидеть на подоконнике кабинета мастера, слыша шуршание бумаг за спиной. Было так спокойно и тихо, что я невольно улыбнулся. В голове вяло текли мысли, пока я наслаждался видом спящего города. Днем команда НАЦУ получила более подробную информацию о том, что их ожидает в битве против шестерых просящих. Однако они не могли распространяться об этом, во избежание, так сказать. Все уже поняли, что слухами земля полнится, поэтому хотели сохранить место встречи союзных гильдий в тайне ото всех, кроме тех, кто в этом принимает непосредственное участие. НАЦУ сказал лишь то, что они отправляются завтра на рассвете, а когда вернутся, не знает. Я постарался вспомнить все, что знал об этой темной гильдии, но рассказал лишь тот минимум, который мог знать обычный, но наблюдательный маг. Пожелав им удачи, я поцеловал НАЦУ на прощание и сделал вид, что ушел домой. Однако, как только взошла луна, вернулся в гильдию. КХМ, Бел, мастер глубоко вздохнул, будто перед прыжком в воду, и прочистил горло. Я обернулся к нему и склонил голову в бок, ожидая продолжения. «У меня для тебя есть задание, тихое и абсолютно секретное». «Слушаю», — кивнул я, принимая эти условия. Не сказать, что мне хотелось именно сейчас незаметно исчезать из гильдии, но конкретно в этом случае у меня была железная защита в виде мастера. Если кто-то попробует связать мою внезапную пропажу со слухами, он сможет пресечь это. В конце концов, мастера имеют право отправлять мага на задание от себя лично, если это необходимо. Тебе предстоит проникнуть в гильдию Хвост Ворона и найти всю информацию, связанную с Хвостом Феи. Мастер смял в руке одну из жалоб так, будто она была в чем-то виновата. Есть вероятность, что их мастер узнал одну из тайн нашей гильдии. Что конкретно мне искать? Спросил я, пытаясь вспомнить все, что слышал об этой гильдии. Если не ошибаюсь, она темная, но не принадлежит союзу сыны отчизны. Мы с Шакалом еще не успели добраться до нее, но она была в списке наших целей. Хорошо, что мы еще не разнесли ее, а то было бы неловко. Все, что будет связано с сиянием звезды, туманно ответил мастер, на что я выгнул бровь. Это тайна мастеров нашей гильдии, я не могу рассказать тебе, что это такое. Если найдешь об этом информацию, постарайся унять любопытство и принести мне эти данные. Сделаю, мастер. Я подбросил в воздух стрелу, которую до этого крутил в пальцах, и ловко поймал ее. Но позвольте еще вопрос. Как Хвост Ворона смог узнать такую тайну? Все довольно просто. Макаров будто разом постарел на десяток лет, и мне стало не по себе. Их мастер приходится мне сыном. Я изгнал его из Хвоста Феи, и он поклялся отомстить мне. Ясно, я убрал стрелу и спрыгнул с подоконника в комнату. У меня ушла всего пара минут, чтобы взять с одной из балок походный рюкзак для срочных заказов. Чем быстрее я выполню задание мастера, тем быстрее смогу вернуться в Магнолию. Чем чаще рунные рыцари будут видеть меня, тем лучше. «Отправишься сегодня?» – спросил мастер, глядя, как я проверяю содержимое походного рюкзака. Я кивнул, не отвлекаясь от своего занятия. «Тогда возьми это место, куда тебе нужно пробраться. Будь осторожен, тебя никто не должен заметить. Обижайте, мастер», – ухмыльнулся я, устраивая рюкзак на спине и набрасывая капюшон на голову. Для верности я повязал на лицо черный платок, чтобы меня точно никто не узнал. Приняв от мастера клочок бумаги, на котором рукой Гажила были выведены координаты нужного места, я отсалютовал Макарову и выпрыгнул в окно. Словно тень, я незаметно пронесся по улицам спящего города и исчез в восточном лесу. Уезжать с вокзала Магнолии было бы в высшей степени глупо, раз уж я отправлялся на задание под грифом «Секретно». Мне следовало быть осторожным, как никогда прежде, поэтому я решил добираться так, чтобы меня невозможно было отследить. Если верить данным Гажила, то гильдия Хвост Ворона должна была быть всего в 3 днях езды на повозке. На поезде было бы быстрее, но при покупке билета я так или иначе засветился бы. Если что-то сорвется и меня заметит, узнать личность можно будет довольно просто, отследить, кто и когда вставал на вокзале. А уж из этого без труда можно понять, кто проник в чужую гильдию, особенно учитывая специфичность моих заданий. Именно поэтому лучшим вариантом было добираться пешком. Мастер не ставил мне ограничений по времени, но медлить все равно было нельзя. Тщательно проверив округу, я немного ослабил контроль над истинной сущностью и понесся на всей доступной скорости. В ночном лесу заметить меня было невозможно, поэтому опасность быть раскрытым сводилась к минимуму. Днем я решил ехать в повозке, а затем незаметно стирать память извозчику о том, что он кого-то вез. Так я мог быстро и безопасно добраться до нужного места. Сказано, сделано. Весь путь я преодолел на удивление спокойно, что даже немного заставило меня поволноваться. Было слишком спокойно, будто затишье перед бурей. Пару раз мне казалось, что я вижу голубое платьице, но девушки секрет больше не было. Скорее всего, она осталась в Магнолии, потеряв меня из виду, когда я ночью исчез из гильдии. Я тщательно замел все следы, и теперь уж точно никто не смог бы отследить меня, даже если бы я засветился по полной. Я появился около гильдии Хвост Ворона через пару дней после своего исчезновения из Хвоста Феи. Мастер должен был прикрывать меня там, если появятся вопросы. Точно тень, я незаметно пробрался внутрь темной гильдии и осмотрелся. Здание, что располагалось в горах среди скал, встретило меня темнотой. Однако я прекрасно видел часовых, что зорко вглядывались в ночной пейзаж, пытаясь разглядеть хоть что-то. Они даже не думали засыпать, добросовестно неся вахту. Похвально. Их мастер не был дураком, раз смог донести до своих волшебников опасность, нависшую над ними. Я сейчас имел в виду не то, что вороны могли ожидать мое появление, а то, что мы с шакалом разнесли столько темных гильдий, что заставили остальные трястись от ужаса. Да и все те же слухи не стоило недооценивать. У воронов было как минимум два врага, но они не собирались давать и шанса застать себя врасплох. Кроме того, я был уверен, что лишь по одному сигналу часовых, вся гильдия наполнится магами быстрее, чем они будут перебиты. Даже нам с шакалом пришлось бы нелегко в этом бою, но тем было бы веселее. Кажется, я начинал скучать по нашим разрушительным вылазкам. Я тихо и быстро скользил по потолочным балкам, стараясь не издавать ни звука и давя в себе внезапное желание броситься в бой. Однако старая древесина стонала под моим весом, порой привлекая внимание. В такие моменты приходилось замирать, низко припадая к балке, чтобы слиться с ней в тенях ночного помещения. Несколько раз я был на волосок от разоблачения, и какая-то часть меня радостно скалилась, предчувствуя жаркую битву. К счастью или нет, но я добрался до архива, где была собрана почти вся информация гильдии. Удачно было то, что ее не охраняли. Я быстро просматривал информацию, сходу отметая все ненужное. Среди данных Хвоста Ворона встречались довольно интересные сведения, например, информация на членов Совета Магов и методы воздействия на них. Кроме того, там было и то, что кое-кто из верхушки принимает неслабые взятки, покрывая совсем уж кровавые дела гильдии. Я старательно запоминал все это на всякий случай, а некоторые бумаги забирал с собой, чтобы передать мастеру. Возможно, ему пригодятся эти данные. Однако в архиве я так и не нашел ничего о сиянии звезды, но зато наткнулся на папку, в которой тщательно разбирали слухи. В ней даже был список возможных претендентов на звание демона. Среди десятка имен я почти без удивления нашел свое. Передо мной встал выбор: сжечь папку, затереть свое имя и отнести Макарову или передать ее Кейке. В задумчивости я прошептал: «И что мне теперь делать с этой информацией?» И никак не ожидал услышать за спиной уже знакомый голос, снова твердящий: «Секрет». Глава 17. Секрет, Джен. Утро встретило меня солнечными лучиками, бодро лезущими в лицо. Я лениво потянулся на кровати и задумчивым взглядом уставился в потолок. В голове крутилось слишком много мыслей. Информация от мастера и Мартгера, разумеется, не порадовала, но и тревогу бить было рано. То, что кто-то начал распускать слухи о новом демоне Зерефа, коим я являлся, могло сулить немалые проблемы, вплоть до полного раскрытия перед гильдией и Магнолией в целом. Конечно, это был худший исход, но и его следовало рассмотреть, чтобы знать, как реагировать в таком случае. К сожалению, я не был уверен, что хвостатые феи безоговорочно поверят, что мы не враги. Вероятнее всего, они попытаются меня схватить или же этим займется стража совместно с другими гильдиями страны, если друзья останутся в стороне. В этом случае противостоять толпе, среди которой могут оказаться старшие волшебники, в одиночку будет очень сложно. Именно поэтому правильное место битвы может сыграть ключевую роль. Например, в моем доме неприятеля ждал бы отличный сюрприз в виде десятков спрятанных тут и там стрел. Они в основном задумывались в качестве последней меры, когда оправдываться уже нет смысла и остается отступать, сжигая мосты. Огромный взрыв неплохо скрыл бы мои следы и дал время, чтобы переместиться в Тартар. И хотя мне совсем не хотелось плохо думать о друзьях, паранойя заставила проверить, все ли стрелы на своих местах. Пользуясь тем, что Нацу и Хатпи еще спали, Я тихонько прошелся по дому. Каждый снаряд оказался в той позиции, где должен был, и почти сиял из-за того, что был под завязку напитан магией. Стрелы активировались при непосредственном магическом импульсе, который мог посылаться удаленно или напрямую. Например, мне достаточно было щелкнуть пальцами, чтобы дом взлетел на воздух. Возможно, жить на пороховой бочке было не лучшей идеей, но именно это позволяло мне чувствовать себя в безопасности. Я заглянул в комнату Нацу и убедился, что он и Хэппи еще крепко спали. Эта парочка выглядела удивительно мило, когда не буянила и не орала дурным голосом, и это создавало иллюзию, что они и правда были моими младшими братьями. Возможно, инстинкты Белиара все еще влияли на мое восприятие, но оберегать Нацу казалось таким естественным и правильным, что не вызывало и тени сомнения. Скорее всего, нечто подобное чувствовали остальные братья и сестры Этириасы, а потому так искренне заботились обо мне. Нас связывало нечто большее, чем просто кровь, и это чувствовалось на глубинном уровне. Улыбнувшись своим мыслям, я прикрыл дверь, решив позволить Нацу и Хэппи повалиться в кровати подольше. Сам же отправился в ванную. Стоя под теплыми струями воды, я рассеянно тер мочалкой тело, привычно вздрагивая, когда касался клейма. Оно не болело физически, но настолько въелось в душу, что вызывало дрожь, стоило только подумать о нем. Я не мог от него избавиться, разве что сделав пересадку кожи. Однако сегодня в голову впервые пришла неплохая идея. Не обязательно было уничтожать его, как жуткое напоминание о прошлом, ведь можно было его изменить. Воодушевленный, я подскочил к зеркалу и развернулся так, чтобы четко видеть знак. Ладони намокли от пота, но сердце учащенно билось не от страха, а от надежды. Масштаб работы позволял предположить, что видоизменения клейма не займут много времени, однако требовался эскиз. Я быстро закончил водные процедуры и сел за стол на кухне, вооружившись листом бумаги. Идея пришла почти мгновенно, но требовала тщательной проработки. Я увлеченно разрисовывал листок, потеряв счет времени, и даже не заметил, как входная дверь отворилась. «Пошли работать!» – радостно прокричала Люси, залетая ко мне. Она тут же наткнулась взглядом на рисунок, который я инстинктивно попытался спрятать, и в ее голове завертелись шестеренки. Девушка ойкнула, прижала ладошку ко рту и отступила на шаг. «Прости, не хотела прерывать. Это же для...» Она неловко взмахнула руками и указала на поясницу, тут же покраснев и едва не стукнув себя по голове. «Угадала?» – натянуто улыбнулся я, так как эта тема все еще оставалась болезненной и личной. «Я, пожалуй». Люси отчаянно пыталась придумать, куда деться, и вдруг сообразила. «Разбужу Нацу». И сбежала в комнату парня. Я вздохнул, глянул еще раз на листок и спрятал его в карман. Несмотря на то, что о клейме никто никогда не спрашивал, все прекрасно знали, что оно означало. Нетрудно было сложить 2 и 2, когда я избегал любого упоминания о страшной метке на теле с моей историей. Сагильдийцы видели его пару раз, в основном, когда я оказывался серьезно ранен и требовалась срочная медицинская помощь, как, например, во время боя с Ликсосом. Тогда было не до темных моментов прошлого, ведь стоял вопрос жизни и здоровья, и все же личные темы хвостатые феи старались не затрагивать, а потому делали вид, будто ничего не было. Нацу выполз из комнаты, зевая и потирая глаза, а вслед за ним вылетел Хэппи. Сонная парочка направилась в ванную, а Люси неловко вернулась в кухню, не поднимая взгляда от пола. Не так давно я выдал ей ключ от дома, чтобы она могла приходить в любой момент, и точно такой же хранился у Нацу. Это могло пригодиться в экстренном случае или же в житейском вопросе, однако сейчас девушка, очевидно, жалела, что ворвалась так резко и без предупреждения. «Прости, мне не следовало так поступать», — раскаялась она. «Это все-таки твой дом, а я повела себя очень грубо». «Хорошо, что ты это понимаешь», — я подошел к ней и легонько стукнул по голове. «Я не сержусь», — успокоил я, внезапно ловя себя на мысли, что воспринимаю ее как младшую сестренку, которая постоянно влипает в неприятности. В груди родилась нежность к девушке, которая изо всех сил старалась стать сильной волшебницей и всегда стремилась помогать друзьям. Пока у нее это не очень получалось, но она действительно старалась. «Но больше так не делай. По крайней мере, не врывайся в комнаты. Обещаю», — отрапортовала она. «Помоги мне накрыть на стол, и будем считать инцидент исчерпанным». Люси вмиг повеселела и часто закивала, бросаясь к шкафчикам со сдобой. Я поставил чайник и проверил, что осталось из еды в холодильнике.